Глава 24. «А вы полны сюрпризов, Григорий Мстиславович?» С улыбкой поднялся из-за своего стола ректор, когда я пришел к нему для расторжения договора. «Не каждому выдана честь состоять в русском географическом обществе, а уж куда-то отправиться в путешествие от его имени завидую белой завистью». «Чему завидовать?» – буркнул я, не слишком радуясь этой поездке. «Отправиться из столицы к черту на кулички – сомнительное удовольствие, как по мне». «Но вы все же согласились», – заметил ректор. «Да и не в дикие земли едете. Все же Аляска – часть нашей империи, пусть и довольно удаленная. Но край еще малоизведанный, это да». «Вот, кстати, да. Помню, как еще когда попал в этот мир и изучал его по газетным архивам в поместье деда, очень удивился этому факту. Несмотря на отсутствие памяти о прошлой жизни, у меня было полное ощущение, что Аляска нам не принадлежит. А тут не только находится в составе Российской империи, но еще и является свободной экономической зоной. Как так получилось, я пока не разобрался, но чувствую, у меня еще будет и время для этого, и потребность. Кроме ректора, в институте я ни с кем прощаться не стал. Что и неудивительно, не обзавелся я как-то там друзьями и даже просто приятелями. После института мой путь лежал в школу графа Дементьева. Именно туда я собирался пристроить мальчишек. Школ в Москве было немало, а именных и того меньше, потому что там преимущественно учатся дети дворян. Но именно это привлекло меня тем, что в нее на равных условиях принимали не только потомков аристократов, но и детей купцов и даже принятых на попечение. И когда я говорю про равные условия, то имею в виду не только уровень образования, что получали ученики, но и отношения со стороны преподавателей. Про эту школу мне рассказала Ольга, уточнив, что совсем уж крестьян или беспризорников туда не берут, и за каждым учеником должен стоять принятый в обществе взрослый. То есть, чтобы Сашку с Сенькой туда взяли, мне надо было их официально взять на попечение. Это неполноценное усыновление, и тем более в рот они так не войдут. Но теперь за их поступки я буду официально нести ответственность. В том числе и перед судом. Если до взятия на попечение братья жили у меня лишь по моей прихоти, и если бы я их выгнал, то мне и слова бы никто не сказал, то теперь я так легко это сделать не смогу, даже если вдруг захочу. Потому-то Ольга мне раньше про такой вариант и не говорила. Но когда узнала, что я уезжаю и собираюсь устряпчиво справить бумагу, по которой мальчишки смогут жить в моей квартире, и никто их не сможет выгнать, пока я буду отсутствовать, она и предложила такое решение проблемы. Ну и школу посоветовала. Уж где как ни там, мальчишки смогут не только получить хорошее образование, но и обзавестись знакомствами среди самых разных сословий, исключая низшие. Для меня ее предложение было идеальным вариантом, и я тут же за него ухватился. А сейчас шел в школу, чтобы окончательно утрясти вопрос с поступлением братьев. Предварительное согласие как у мальчишек, так и со стороны администрации заведения я получил. Осталось лишь уладить формальную часть. «Учатся у нас на полном пансионе, покидая школу лишь на выходные», степенно и обстоятельно просвещал меня директор о порядках учебного заведения. «За проступки, нерадение в учебе у нас наказывают, в том числе и телесно». «Всех или...» — напрягся я. «Всех!» — веско кивнул тяжелой головой с копной густых волос Валентин Петрович. «Хорошо». «Тогда подписываем договор». «Не торопитесь», – остановил меня директор. «Сначала поступающий обязан сдать экзамен. Исключений мы не делаем. Уже по его результатам определяется, в какую группу и класс пойдет ученик. Хоть условия у нас для всех и равные, но все же есть более способные дети, а кому-то нужно тщательнее объяснять материал. Сводить таких в одну группу глупо. Хорошо, когда можно будет пройти экзамен? Приводите ваших подопечных в четверг. Тогда же договор и подпишем. Время до отъезда у меня было, поэтому я согласился. И хорошо, не придется искать другие варианты. Дальше мой путь лежал к Стряпчему. У него я собирался не только справить документы на попечение мальчишек, но и написать завещание. Это раньше оно было мне без надобности. А сейчас я и имуществом обзавелся, и теми, кому можно его оставить. Да и риск в моей работе такой, что реально могу в любой момент коньки отбросить. И не хотелось бы, чтобы мою собственность получил старый хрыч. Лучше я ее опять же Сашке отпишу. Но самому мальцу об этом я говорить не собирался. Со Стряпчем пришлось провозиться до самого вечера. Сначала писал заявление, потом мы отправились в здание нотариальной конторы, где находился общий архив московской недвижимости. Далее банк, где нужно было оплатить государственную пошлину. Как я понял, она платится при любой сделке с имуществом, будь то продажа, дарение или обмен. Мой случай проходил по разряду дарения. После же мы снова вернулись в контору Стряпчего. Так что покататься по Москве пришлось изрядно. Поздравляю вас, Григорий Мстиславович, с этим ответственным шагом. Приняв деньги, довольно пожал мне руку Стряпчий. Надеюсь, эта бумага так и не получит ход. Раздраженный от усталости, пробормотал я. На все воля Божья, пожал плечами мужчина. Вернувшись домой, я обрадовал мальчишек скорым экзаменом, а Сашку походом в банк. Зачем, Григорий Мстиславович? Удивился малец. Счет на тебя хочу открыть. Будешь раз в месяц с него деньги получать, а то неизвестно, насколько мне задержаться на Аляске придется. А вы с Василием прощаться будете? Вдруг напомнил мне малец о когда-то завербованном мужике. Он уж думает, что забыли вы про него. Попрощаюсь, подумав, решил я. А то действительно некрасиво получается. Мы же после того дела со шкурами почти не виделись. И чего он себе там надумать мог, неизвестно. На следующий день в банке понадобилась бумага о взятии попечительства на Сашку. Без нее я бы открыть на него счет не смог. Еще раз порадовался предложению Ольги и решил ее отблагодарить перед отъездом. А вечером все же сумел дойти до Василия. Вокзальная площадь встретила меня привычным шумом и гамом. Накатила даже нотка ностальгии. Как я здесь впервые оказался, как Сашка у меня чемодан спер, как потом здесь же с ним встречались, и я ему предлагал пойти ко мне жить. Вроде немного времени с того раза прошло, а событий столько, что кому-то на всю жизнь хватит. «Ож благородие, а я уж думал, вы забыли про меня», — выскочил из этой толпы передо мной здоровяк. «Вас же сам император награждал, за ручку с вами здоровкался». «А вы не забыли меня?» Мне аж неудобно от его реакции стало. Сволочью себя почувствовал. «Не забыл, Василий», — соврал я. «Просто дел навалилось столько, что и не сказать. Мне говорили, ты к своим ездил». «Да, было дело», — кивнул мужик. «Помог им с той нашей». Тут он голос понизил и шипяще закончил. «Затей! Вы ж меня тогда не обидели», — продолжил он уже нормально. «Ну, я и решил, что грех будет все на себя тратить». «Ясно. А мне вот уехать из Москвы придется. Надолго. Присмотришь за Сашкой, пока меня нет?» «А чего ж не присмотреть?» – пожал он плечами. «Только он вроде говорил, что в школу поступает. Когда же мне за ним смотреть-то?» «Специально и не надо», – успокоил я здоровяка. «Только в те случаи, если он здесь окажется. Ну, или сам к тебе подойдет». «Все сделаю, не сомневайтесь», — решительно кивнул Василий. Попрощавшись с Василием и дав ему 5 рублей на гостинцы родне, а на самом деле, чтобы у него ассоциация возникла, что быть мне полезным выгодно, я отправился домой. Еще одно дело сделано, но впереди их еще столько же, а времени до отъезда все меньше. Подарок Ольге за помощь я сделал. Купил ей шляпку с зонтом. Скоро осень. И я посчитал, что дарить абы что не стоит. А вот что-то полезное будет в самый раз. А чуть подумав, еще и сделал ей предложение, от которого она не стала отказываться. «Жить у тебя в квартире, пока ты в отъезде?» — задумчиво протянула девушка, когда я задержал ее после очередного занятия с мальчишками. «Да, ты же хотела съехать. Кстати, хозяин комнаты больше не приставал к тебе?» «Нет», — нахмурилась Ольга. «Но все равно каждый раз, как проходит мимо, взглядом раздевает. Неприятно», — передернула она плечами, после чего уже и согласилась на переезд. «Тем более, что денег с нее я не требовал. Хотя она сначала и спрашивала, сколько должна заплатить. Не хотела быть нахлебницей. Сошлись на том, что будет приглядывать за мальчишками, когда те на выходные из школы будут возвращаться». В хлопотах неделя пролетала быстро. Я оглянуться не успел, как настал четверг, и уже нужно было вести братьев на экзамен. Я снова был в школе графа Дементьева, но на этот раз не один, а вместе с Сашкой и Сенькой. Мы стояли в коридоре перед дверьми в класс, где будет проходить их экзамен, и оба брата ужасно нервничали. «Григорий Мстиславович, а если у меня не получится?» — испуганными глазами посмотрел на меня Сашка. «Все получится», — заверил я его. «А даже если сейчас не удастся, то это не ты не поступишь. Это они потеряют хорошего и старательного ученика». «Правда?» — удивился паренек. «Правда. Кому, как не мне, это знать?» Сенька в этот момент шлепал губами, что-то тихо бормоча. А когда я прислушался, то смог разобрать всего два повторяющихся слова. «Я смогу! Я смогу! Я смогу!» Да уж, переживают оба. Оно и понятно. Сейчас решается в какой-то степени их судьба. Смогут они вырваться из низшего сословия и сделать шаг вверх по социальной лестнице? Или нет? И пусть они еще и слов-то таких не знают, зато чувствуют все прекрасно. Я хоть и переживал, но меньше. Беготня по делам меня так вымотала, что сил на переживания просто не осталось. «Александр и Арсений?» — вышел из класса молодой парень примерно моего возраста. «Да», — встрепенулся Сашка. «Заходите». Перекрестившись, малец кивнул сам себе и решительно шагнул за дверь. Сеньку мне пришлось подтолкнуть в спину. Так он ушел в себя и свою мантру. А дальше для меня потянулся долгий час ожидания. Наконец дверь снова открылась, и из нее вывалился ошалевший Сашка. «Ну и задание у них!» — выдохнул он. «Я, дай бог, половину понял!» Сенька вышел более спокойно и тихонько встал у брата за плечом. «Результаты будут у директора через полчаса», — вышел за ним парень, который принимал их экзамен. «К директору я пошел уже один. Братья заедали стресс мороженым». «Григорий Мстиславович», — поднял медленно голову от бумаг Валентин Петрович. «Как мои подопечные?» — тут же задал я животрепещущий вопрос. «Оба приняты. У меня как камень с души упал. Сам не заметил, что тоже успел себя накрутить, пока ждал». «Но», — продолжил директор, — «Александр только во второй класс. До третьего он пока не дотягивает. А Арсений, как и положено, в первый. Тут без неожиданностей». Поблагодарив мужчину, я отправился оглашать мальцам радостную весть. Сашка расстроился немного, что не сумел сдать экзамен в третий класс, куда изначально планировал. Но все равно был рад, что поступил. Сенька же просто был доволен, что все идет по плану. В итоге я решил устроить им праздник в честь поступления и сводил их в цирк. И почему-то испытал внутренний диссонанс, когда узнал, что под словом «цирк» скрываются бои между обычными мужиками. Привычный нам цирк сформировался позже. Тот же известный в Российской империи боец и чемпион мира Иван Поддубный выступал именно в цирке. Почему-то я подспудно ожидал нечто иное, но братья были счастливы. Выходные запомнились помощью Ольги в переезде. Даже не представлял, что у одной девушки, имеющей в распоряжении лишь одну комнату, может накопиться столько вещей. А их оказалось аж на 3 чемодана. Да еще и нужно было помочь не только их дотащить, но и прикупить шкаф, куда она сможет сложить свои платья. Правда, шкаф уже чисто моя идея, когда я увидел ее обширный гардероб. Так-то Ольга поначалу отнекивалась и стеснялась, но согласилась, а потом придирчиво выбирала по каталогу у мастера, какой шкаф себе хочет. Тут тоже оказалось не все просто. Готовую мебель купить сложнее, чем на заказ и, по правде говоря, дороже. Еще одна мелочь, что отозвалась во мне внутренним ощущением удивления. Давно я такие приветы из прошлой жизни не получал. Сам шкаф привезут уже, когда я уеду. От меня потребовалась только предварительная оплата. Ольга же отплатила мне самым женским способом, отчего утром я смог лицезреть пунцового Сашку, изредка украдкой кидающего самые жаркие взгляды в сторону своей временной учительницы. Последний день, данный мне Гапоновым на приведение своих дел в порядок, я потратил на посещение книжного магазина, где взял литературу по истории Аляски и дворянскому этикету в странах мира. А то раз уж Аляска – свободная торговая зона, где встречаются представители самых разных народов, то стоит ознакомиться с их обычаями, чтобы не прослыть белой вороной. Все эти дела на какое-то время отвлекли меня от мыслей о Лиде. Но стоило мне посчитать, что я готов к отъезду, как тоска по девушке снова накатила на меня. Чувство, что мы не объяснились толком, стало набирать силу со страшной скоростью. И в какой-то момент я не выдержал и сел писать ей письмо. В нем я высказал все, что хотел рассказать ей лично. Как так вышло с Евгенией, что я, по сути, жертва интриг моего деда, что люблю ее, и мне очень больно от того, что она отвернулась и даже не хочет выслушать меня. Когда закончил писать, стало даже немного легче. Теперь бы только это письмо попало к ней, а не ушло на сторону. Но у меня есть тот, кто сможет побыть почтальоном. На мой звонок Анатолий ответил не сразу. Он, как обычно, умчался по каким-то своим делам, и сначала я попал на управляющего его домом. Перезвонил он только через полтора часа, когда я уж думал, что письмо так и останется лежать в столе в моем кабинете. Зато на просьбу сохранить письмо у себя и отдать при первой возможности Лиде, он ответил решительным согласием, тут же отправив своего слугу ко мне домой. И лишь передав послание, я спокойно выдохнул и заснул в своей кровати, прижимая сладко посапывающую Ольгу. То, что я засыпаю в кровати с другой, думая о Лиде, меня не смущало. Утром, собрав вещи и оставив их пока дома, я отправился в управление. Гапонов встретил меня приветливо, тут же предложив чаю. «Ну-с, штабс-ротмистр!» Протянул он мое звание, словно сам его мне пожаловал. «Готовы к отъезду?» «Так точно», — кивнул я. «Похвально. Теперь же по поводу того, что вам предстоит». И Агапонов начал вести мой инструктаж. Многое было сказано не впрямую, а между строк. Отделение на Аляске небольшое, и там не так много сотрудников. А глава этого отделения — чей-то протеже, который был назначен в весьма далекие времена и сейчас фактически просто дослуживает, чтобы в скорости уйти в отставку и получить весьма хороший пенсион. А по-простому, они там сейчас вообще мышей не ловят, да и гибель сотрудников вызывает серьезные вопросы. Так что находиться я там буду в свободном плавании. И выше меня по званию там только начальник отделения. А там уж куда он меня поставит? Мне почему-то вспомнилось слово «аудитор». Буду я там проверяющим, только окружающим это не стоит знать. Вот, держите. И Агапонов протянул мне один пакет документов. Ознакомьтесь. В тех бумагах, что вы получили, описана гибель наших сослуживцев. При каких обстоятельствах она произошла и чем занимались погибшие. Кроме этого, у меня для вас будет попутное поручение. Агапонов взял со стола пухлый конверт и протянул его мне. «Ваш маршрут будет пролегать через Европу. Здесь документы, которые вам необходимо будет передать нашему сотруднику во Франции, когда у вас там будет пересадка. Найти его вы сможете», — продиктовал ротмистр адрес. «Как мне его узнать?» «Запоминайте кодовую фразу. Жара в Москве зимой — дело отвратительное. Вы должны ответить на нее. Снег во Франции летом еще более паскуден. Запомнили?» «Да». «Такое точно, случайно не скажешь». «Прекрасно», — улыбнулся Агапонов. «Тогда желаю удачи. Отправитесь сегодня же в 7 вечера с Рижского вокзала. Билеты возьмете в бухгалтерии. Там же вам выдадут командировочные. Попрощавшись с ротмистром, я отправился в бухгалтерию, где мне выдали деньги во франках. Почему-то до этого момента я даже не задумывался, что мне придется пользоваться иностранной валютой. Ведь Аляска – часть империи, и рубли там в ходу. А вот то, что добираться туда я буду через земли других государств, даже не подозревал. После того, как мы закончили, я помчался в архив и попытался найти информацию о людях, имеющих вес в тех краях. К сожалению, времени у меня на это было немного. Успел пройтись по верхам, да и то многое упустил, наверное. Дальше я помчался в банк обменять часть отложенных средств, но уже не на франки, а на английские фунты и трапезунские сальдо. И только вернувшись за вещами домой, до меня дошло, что ротмистр не просто отправил меня на вокзал, а добавил «рижский». А спросив тут же у Сашки, понял, что Агапонов неспроста сделал такое уточнение, и что в Москве вокзалов несколько, а не один, как я думал до этого. И рижский находится на самой окраине, откуда уже можно отправиться не вглубь страны, а за ее пределы. Хорошо, хоть я это узнал до того, как с собранным чемоданом прибыл на известный мне вокзал. Вот то-то там смеху у железнодорожных служащих было бы. Однако, наконец, вся моя беготня закончилась, и я сел в нужный поезд. Меня ждала долгая поездка через полмира и не самое простое задание. Вернусь ли я домой? Не знаю. Если все же вернусь, когда это произойдет? И что меня будет ждать? А главное, кто?